Пока я ходила взад и вперед по саду, ко мне вышел снова веселый и жизнерадостный мистер Рукасл. «Не сочтите за грубость, моя дорогая юная леди», — обратился ко мне он, — «что я прошел мимо вас, не сказав ни слова привета. Я был очень озабочен своими делами». Я уверила его, что ничуть не обиделась. «Между прочим», — сказала я, — «у вас наверху, по-видимому, никто не живет, потому что одно окно даже загорожено ставнями». «Я увлекаюсь фотографией», — ответил он, — «и устроил там темную комнату». «Но до чего вы наблюдательны, моя дорогая юная леди? Кто бы мог подумать?» Говорил он шутливым тоном, но во взгляде его я прочла подозрение, раздражение, но не шутку. «Так вот, мистер Холмс, как только я поняла, что от меня что-то скрывают, я загорелась желанием проникнуть в эти комнаты. Это было не просто любопытство, хотя и оно мне не чуждо. Это было чувство долга и уверенности, что если я оттуда проникну, я совершу добрый поступок. Говорят, что у женщин есть какое-то особое чутье. Быть может, именно оно поддерживало эту уверенность. Во всяком случае, я настойчиво искала возможность проникнуть за запертую дверь. Возможность эта представилась только вчера». «Должна сказать вам, что кроме мистера Рукасла в пустые комнаты зачем-то входил Толлер и его жена, а один раз я даже видела, как Толлер вынес оттуда большой черный мешок. Последние дни он много пьет и вчера вечером был совсем пьян. Поднявшись наверх, я заметила, что ключ от двери торчит в замке, мистер и миссис Рукасл находились внизу, ребенок был с ними». Поэтому я решила воспользоваться предоставившейся мне возможностью. Тихо повернув ключ, я отворила дверь и проскользнула внутрь. Передо мной был небольшой коридор с голыми стенами, и пол не был заслан ковром. В конце коридора была дверь. Потом за углом шли подряд еще три двери. Первая и третья были отворены и вели в пустые комнаты, запыленные и мрачные. В первой комнате было два окна, а во второй одно, такое грязное, что сквозь него еле-еле проникал вечерний свет. Средняя дверь была закрыта и заложена снаружи широкой перекладиной от железной кровати. Один конец перекладины был продет во вделанное в стену кольцо, а другой привязан толстой веревкой. Ключа в дверях не оставалось. Эта забаррикадированная дверь вполне соответствовала закрытому ставнями окну, но по свету, что пробивался из-под нее, я поняла, что в комнате не совсем темно. По-видимому, свет проникал туда из люка, ведущего на чердак. Я стояла в коридоре, глядя на страшную дверь и раздумывая, что может таиться за нею. Как вдруг услышала внутри шаги и увидела, как на узкую полоску тусклого света, проникавшего из-под двери, то надвигалась какая-то тень, то удалялась от нее. Безумный страх охватил меня, мистер Холмс. Напряженные нервы не выдержали. Я повернулась и бросилась бежать, так, будто сзади меня хватала какая-то страшная рука. Я промчалась по коридору, выбежала на площадку и очутилась прямо в объятиях мистера Рукасла. «Значит, — улыбаясь, сказал он, — это были вы. Я так и подумал, когда увидел, что дверь открыта». «Ох, как я перепугалась! — пролепетала я. «Моя дорогая юная леди, что же так напугало вас?» «Вы и представить себе не можете, как ласково, как успокаивающе он говорил это. Но голос его был чересчур добрым. Он переигрывал. Я снова была на чеку. «По глупости я забрела в нежилое крыло», — объяснила я. «Но там так пусто и такой мрак, что я испугалась и убежала. Ох, как там страшно!» «И это все?» — спросил он, зорко вглядываясь в меня. «Что же еще?» — воскликнула я. «Как вы думаете, почему я запер эту дверь? Откуда же мне знать?» «Чтобы посторонние не совали туда свой нос. Понятно?» Он продолжал улыбаться самой любезной улыбкой. Уверяю вас, если бы я знала... Что ж, теперь знайте. И если вы хоть раз снова переступите этот порог... При этих словах улыбка его превратилась в гневную гримасу, словно дьявол глянул на меня своим свирепым оком. Я отдам вас на растерзание моему псу. Я была так напугана, что не помню, как поступила в ту минуту. Наверное, метнулась мимо него в свою комнату. Очнулась я, дрожа всем телом, уже у себя на постели. И тогда я подумала про вас, мистер Холмс. Я больше не могла там находиться. Мне нужно было посоветоваться с вами. Этот дом, этот человек, его жена, его слуги, даже ребенок — все внушало мне страх. Если бы только вызвать вас сюда, тогда все было бы в порядке. Конечно, я могла бы бежать оттуда, но меня терзало любопытство, не менее сильное, чем страх. И вот я решила послать вам телеграмму. Я надела пальто, шляпу, сходила на почту, что в полумиле от нас. Затем, испытывая некоторое облегчение, пошла назад. И вот у самого дома мне пришла в голову мысль, не спустили ли они собаку. Но тут же я вспомнила, что Толлер напился до бесчувствия, а без него никто не сумеет спустить с цепи эту злобную тварь. Я благополучно проскользнула внутрь, и полночи не спала, радуясь, что увижу вас. А сегодня утром я без труда получила разрешение съездить в Винчестер. Правда, мне нужно вернуться к 3 часам, так как мистер и миссис Лукасл едут кому-то в гости. Поэтому я весь вечер должна быть с ребенком. Теперь вам известны, мистер Холмс, все мои приключения, и я была бы очень рада, если бы вы объяснили мне, что все это значит, и прежде всего научили, как я должна поступить? Холмс и я, затаив дыхание, слушали этот удивительный рассказ. Мой друг встал и, засунув руки в карманы, принялся ходить взад и вперед по комнате. Лицо его было чрезвычайно серьезным. «Толлер все еще пьян?» — спросил он. «Да». Его жена утром говорила миссис Рукасу, что ничего не может с ним сделать. «Хорошо, так вы говорите, что Рукаслов нынче весь вечер не будет дома?» «Да». «В доме есть какой-нибудь погреб, который закрывается на хороший крепкий замок?» «Да, винный погреб». «Мисс Хантер, вы вели себя очень отважно и разумно. Сумеете ли вы совершить еще один смелый поступок? Я бы не обратился с подобной просьбой, если бы не считал вас женщиной незаурядной». «Да-да, попробую. А что я должна сделать?» «Мы, мой друг и я, приедем в Медные Буки в 7 часов. К этому времени Рукаслы уедут, а Толлер, надеюсь, не проспится. Остается миссис Толлер. Если вы сумеете под каким-нибудь предлогом послать ее в погреб, а потом запереть там, вы значительно сможете облегчить нашу задачу». «Я это сделаю». «Прекрасно. Тогда нам удастся поподробнее расследовать эту историю, у которой только одно объяснение. Вас пригласили туда сыграть роль некой молодой особы, которую они заточили в комнате наверху. Тут нет никаких сомнений. Кто она? Я уверен, что дочь мистера Рукасла, Алиса, которая, если я не запамятовал, уехала в Америку. Выбор пал на вас. Вы похожи на нее ростом, фигурой и цветом волос. Во время болезни ей, наверное, остригли волосы, поэтому пришлось принести в жертву и ваши. Вы случайно нашли ее косу. Человек на дороге — это ее друг или жених. А так как вы похожи на нее, на вас было ее платье, то, видя, что вы смеетесь и даже машете, чтобы он ушел, он решил, что мистер Рукасл счастлива и более в нем не нуждается. Собаку спускали по ночам для того, чтобы помешать его попыткам увидеться с Алисой. Все это совершенно ясно. Самое существенное в этом деле — это ребенок. Он-то какое отношение имеет ко всей истории? Мой дорогой Уотсон, вы, врачи, должны знать, что поступки ребенка можно понять, изучив нрав его родителей. И наоборот. Я часто определял характер родителей, изучив нрав их детей. Этот ребенок анормален в своей жестокости, и он наслаждается ею. Он унаследовал от своего улыбчивого отца или от матери. Эта черта одинаково опасна для той бедной девушки, что находится в их власти. «Вы совершенно правы, мистер Холмс», — вскричала наша клиентка. «Мне приходят на память тысячи мелочей, которые свидетельствуют о том, как вы правы. О, давайте не будем теперь терять ни минуты. Поможем этой бедняжке». «Надо быть осторожными, потому что мы имеем дело с очень хитрым человеком. До вечера мы ничего не сможем предпринять. В 7 мы будем у вас и сумеем разгадать эту тайну». Мы сдержали слово, и ровно в 7, оставив нашу двуколку у придорожного трактира, явились в медные буки. Даже если бы мисс Хантер с улыбкой на лице и не ждала нас на пороге, мы все равно узнали бы дом, увидев деревья с темными листьями, сверкающими, как начищенная медь, в лучах заходящего солнца. «Удалось?» — только и спросил Холмс. Откуда-то снизу доносился глухой стук. «Это миссис Толлер в погребе», — объяснила мисс Хантер, «а ее муж храпит в кухне на полу. Вот ключи, кажется, такие же, как у мистера Рукосла». «Умница!» — восхищенно вскричал Холмс. «А теперь ведите нас, через несколько минут преступление будет раскрыто». Мы поднялись по лестнице, отперли дверь, прошли по коридору и очутились перед дверью, о которой рассказывала нам мисс Хантер. Холмс перерезал веревку, снял перекладину. Затем он хотел отпереть дверь, но ни один ключ не подходил к замку. Изнутри не доносилось ни звука, и Холмс нахмурился. «Надеюсь, мы не опоздали», — сказал он. «Ну-ка, Уотсон, нажмите-ка на дверь, нажмите-ка плечом. Не удастся ли нам открыть ее силой?» Старая обшарпанная дверь тотчас же уступила нашим объединенным усилиям, и мы ворвались в комнату. Она была пуста. В ней не было ничего, кроме маленькой жесткой постели, стола и корзины с бельем. Люк на чердак был распахнут. Пленница бежала. «Здесь что-то произошло», — сказал Холмс. «Этот красавчик, очевидно, догадался о намерениях мисс Хантер и уволок свою жертву». «Но каким образом? Через люк». «Так-так. Сейчас посмотрим, как он это сделал». Он влез на стол. «Правильно. Вот и обрывок веревочной лестницы, привязанной к карнизу. Вот как он это сделал». «Но это невозможно», — возразила мисс Хантер. «Когда Рукослы уезжали, никакой лестницы не было». «Он вернулся и проделал все, что надо. Говорю вам, это умный и опасный человек. И не удивлюсь, если услышу сейчас на лестнице его шаги. Уотсон, вам лучше приготовить свой пистолет». Едва он произнес эти слова, как на пороге появился очень полный, крупный мужчина с толстой палкой в руках. Мисс Хантер вскрикнула и прижалась к стене, но Шерлок Холмс решительно встал между ними. «Негодяй», — сказал он, — «куда вы дели свою дочь?» Толстяк обежал глазами комнату и затем бросил взгляд на люк. «Это я у вас должен спросить», — закричал он, — «воры! Шпионы и воры! Я поймал вас! Вы в моей власти! Я вам покажу!» Он повернулся и бросился вниз по лестнице. «Он пошел за собакой!» — воскликнула мисс Хантер. «У меня есть пистолет», — сказал я. «Надо закрыть парадную дверь», — распорядился Холмс, и мы втроем побежали вниз. Едва мы спустились, как раздался собачий лай, а затем ужасный вопль, сопровождаемый жутким рычанием. Из соседней двери, спотыкаясь, выскочил пожилой мужчина с красным лицом и дрожащими руками. «Боже мой!» — вскричал он. «Кто-то спустил собаку! Ее не кормили целых 2 дня! Быстрее не то будет поздно!» Мы с Холмсом выбежали из дома и вслед за Толлером завернули за угол. Огромный зверь с черной мордой терзал горло Рукосла, а тот корчился на земле и кричал. Подбежав к собаке, я выстрелил. Она упала, но белые ее клыки так и остались в жирных складках шеи. С большим трудом мы оторвали собаку от Рукосла и понесли его еще живого, но жестоко искалеченного в дом. Мы положили его на диван в гостиной, послали протрезвевшего Толлера за его женой, а я попытался по мере сил и возможностей облегчить положение раненого. Мы все стояли вокруг него, когда дверь отворилась, и в комнату вошла высокая худая женщина. «Миссис Толлер!» — воскликнула мисс Хантер. «Да, миссис, это я». «Кто отпер погреб?» «Мистер Рукосл, а потом уж пошел наверх к вам. Как жаль, мисс, что вы не рассказали мне о ваших намерениях. Я бы убедила вас, что вы стараетесь напрасно». «Так», — сказал Холмс, пристально глядя на нее. «Значит, миссис Толлер известна об этом деле больше, чем кому-либо другому. Как это понять?» «Сэр, я готова рассказать, что знаю». «Тогда, пожалуйста, садитесь, а мы послушаем. Некоторые детали, признаться, я еще не совсем уяснил». «Постараюсь прояснить. Я бы сделала это и раньше, если бы сумела выбраться из погреба. Коли вмешается полиция, прошу вас помнить, что я была на вашей стороне и помогла мисс Алисе. У мисс Алисы не было счастья с тех пор, как ее отец женился вторично. На нее не обращали внимания, с ней не считались. Но совсем плохо стало, когда у своей подруги она познакомилась с молодым мистером Фаулером. Насколько мне известно, у мисс Алисы по завещанию были собственные деньги, но уж такой робкой и терпеливой она была, что и словом не заикнулась про них, а просто... передала все в руки мистера Рукосла. Он знал, что в отношении денег ему беспокоиться не о чем. Однако перспектива замужества, когда супруг может потребовать все, что принадлежит ему по закону, заставила его призадуматься и решить, что пора действовать. Он хотел, чтобы она подписала бумагу о том, что он имеет право распоряжаться деньгами, независимо от того, выйдет она замуж или нет. Она отказалась это сделать, но он не отставал до тех пор, пока у нее не сделалось воспаление мозга, и 6 недель она находилась между жизнью и смертью. Потом она поправилась, но стала как тень, а ее прекрасные волосы пришлось остричь. Правда, молодого человека это ничуть не смутило. Он по-прежнему оставался ей предан, как и полагается порядочному человеку. «Ваш рассказ значительно прояснил дело», — заметил Холмс. «Остальное я, пожалуй, в состоянии домыслить сам. Значит, мистер Рукосл применил систему насильственной изоляции». «Да-да, сэр». «И привез мисс Хантер из Лондона, чтобы избавиться от настойчивости мистера Фаулера». «Именно так, сэр». «Но мистер Фаулер, будучи человеком упрямым, как и подобает настоящему моряку, осадил дом, а, встретившись с вами, сумел звоном монет и другими способами убедить вас, что у вас с ним общие интересы. Мистер Фаулер умеет уговаривать. Человек он щедрый», — безмятежно отозвалась миссис Толлер. «Ему не удалось сделать так, что ваш почтенный супруг не испытывал недостатка в спиртном, и чтобы на этот случай, когда ваш хозяин уедет из дома, лестница была наготове». «Именно так, сэр. Именно так все произошло». «Премного вам обязан, миссис Толлер, за то, что вы разъяснили нам кое-какие непонятные вещи. А вот и здешний доктор, и с ним миссис Рукосл. Мне думается, Уотсон, нам пора взять мисс Хантер с собой в Винчестер, так как наше положение представляется сейчас довольно сомнительным». Так была раскрыта тайна страшного дома с медными буками у парадного крыльца. Мистер Рукосл остался жив, но превратился в полного инвалида, и существование его теперь целиком зависит от забот преданной жены. Они по-прежнему живут вместе со своими старыми слугами, которым, наверное, так много известно из прошлой жизни мистера Рукосла, что у него нет сил с ними расстаться. Мистер Фаулер и мисс Рукасл обвенчались в Стаутентоне на следующий же день после побега. Сейчас он правительственный чиновник на острове Святого Маврикия. Что же касается мисс Войолет Хантер, то мой друг Холмс, крайнему моему неудовольствию, больше не проявлял к ней никакого интереса, поскольку она перестала быть центром, занимающей его проблемы. И сейчас она трудится на посту директора частной школы в Уолсоле, делая это, не сомневаюсь, весьма успешно.